школа культурных исследований. Исследование культуры – широкое пространство, имеющее своих философских предшественников и опирающееся на традиции социального теоретизирования, которые можно упорядочить и систематизировать. Культурные исследования, хотя и заимствующие многие элементы эксплицитно или имплицитно из этих традиций, являются сравнительно новым явлением и позиционируют себя как направление, отличное от других исследований культуры. Это направление исследовательской и издательской деятельности возникло во второй половине 20 века, вначале в Британии, распространившись затем в США и в Австралию. За время своего существования культурные исследования приобрели легитимный статус и популярность в академических кругах, а также оказали влияние на современные направления социальной мысли. Начало ей было положено открытием в 1964 году Центра исследований современной культуры в Бирмингемском университете. В 70-е годы центр занял ведущее место в изучении современной культуры, собрав выдающихся исследователей, таких как руководитель центра С. Холл, А. Макроби, Д. Хэбдидж, которые занимались анализом самых острых проблем современной культуры, которую характеризовали студенческие волнения, женские движения, мультикультурализм. Теоретические положения Бирмингемского центра основаны на марксизме, но его представители попытались создать свою модель культуры, которая не была бы впрямую отражательной. Марксизм повлиял на культурные исследования в двух направлениях. Во-первых, для понимания смысла культурного текста или практики мы должны анализировать их, принимая во внимание социальные и исторические условия их производства и потребления. Тем не менее, несмотря на то, что культура конституируется определенной социальной структурой, имеющей свою историю, в рамках культурных исследований она не изучается как отражение этой структуры и истории. История и культура не являются раздельными сущностями. Никогда не возникает вопрос чтения текста или практики на их историческом фоне. Чтобы проиллюстрировать уже сформулированное описание какого-либо исторического момента, история и текст, практика вписаны друг в друга, укоренены друг в друге как часть одного процесса. Культурные исследования настаивают на том, что культура обязана своей значимостью тому факту, что она помогает конституировать структуру и формировать историю. С. Холл применил это положение к медиа как к конструирующему фактору действительности. По его мнению, именно культурные исследования приводят к пониманию того, что медиа играют роль в конструкции того, что они отражают. Не существует некоего внешнего мира, который существует вне дискурса или репрезентации. Этот внешний мир отчасти создается способом его репрезентации. Таким образом, культурные тексты не просто отражают историю, они создают историю и являются частью ее процессов и практик. Отсюда необходимость изучения того, что они делают, а не того, что они отражают. Другим вкладом марксизма в культурные исследования было признание того, что индустриальные капиталистические общества разделены по ряду признаков, таких как этничность, гендер, возраст, класс, причем это деление отражает неравенство данных групп. Культура, согласно культурным исследованиям, является одним из основных пространств, где устанавливаются эти различия, где происходит постоянная борьба за значение, в которой подчиненные группы стремятся противостоять значениям, выражающим интересы доминантных групп. Таким образом, культура является идеологической. Идеология является центральным концептом в культурных исследованиях. Существуют различные, нередко противоречащие друг другу понятия идеологии. Для определения в рамках культурных исследований С. Холл обращается к марксизму Грамши и Альтюсера, заимствуя у первого понятие гегемонии, а у последнего теорию доминации, которая является ключевым понятием воспроизводства. Для объяснения процесса идеологической борьбы Холл развивает теорию артикуляции, которая понимается в двух смыслах, как выражение и соединение. По его мнению, значение – это всегда результат акта артикуляции, активный процесс производства. Этот процесс можно назвать артикуляцией, так как значение должно быть выражено, но это выражение всегда происходит в специфическом контексте, в определенный исторический момент, внутри определенного дискурса. Таким образом, выражение всегда связано с контекстом и обусловлено им. Кроме того, культурные тексты имеют разные акценты в зависимости от читателя и контекста прочтения. Отсюда можно сделать вывод, что значение является социальным производством. Мир должен быть создан, чтобы иметь смысл. Текст, практика или событие не являются источником значения сами по себе. Они представляют собой пространство, где происходит артикуляция знания. Поскольку различные значения могут быть приданы одному и тому же тексту или практике, значение всегда является потенциальной ареной конфликта. Область культуры для культурных исследований – это всегда важнейшее пространство идеологической борьбы, где может быть утрачена или завоевана гегемония. Теория гегемонии, заимствованная у Грамши, претерпела в культурных исследованиях значительные изменения по мере того, как на смену дискуссиям об идеологии и гегемонии пришли споры о модернизме и постмодернизме. А МакРобби отмечает, что это привело к некритическому отношению к консюмеризму, к пониманию потребления исключительно как удовольствия и производства значений. Теория гегемонии используется в культурных исследованиях скорее как продуктивная метафора определения Эсхола, оказывающая на диалектику между процессами производства и деятельности потребления. По Альтюсеру основные аппараты, поддерживающие правящую идеологию, школа и семья. Холл перемещает акцент на масс-медиа. В своей современной форме масс-медиа появились в 17 веке с развитием рынка книжной продукции. Художественный продукт стал товаром. Согласно Холлу, именно 18 век стал открытием царства рынка. К 20 веку медиа колонизировали культурную идеологическую сферу и получили лидерство, гегемонию, доминацию. Они вмешиваются в сложность современной жизни, классифицируя имиджи внутри определенных значений и интерпретаций. Плюрализм ведет в конечном итоге к производству консенсуса, а медиа воспринимаются Эсхолом как сложное единство, которое возникает из связи медиа и общества в целом. Как утверждает Эсхол, медиа структурированы в доминантности. Вывод, который он делает относительно медиа, это то, что они постоянно репродуцируют идеологическое поле общества таким образом, чтобы репродуцировать также его структуру доминации. Вслед за Бирмингемским центром появились новые центры культурных исследований, разработаны учебные программы, возник ряд журналов, пользующихся весьма значительным спросом. Культурные исследования процветали в весьма противоречивых условиях существования социогуманитарных дисциплин. Это означало, по мнению известного британского исследователя культуры К. Дженкса, что у них должна быть сильная и влиятельная основа или же политическая окраска хамелеона. По сути дела, по мнению ученого, ни одно из этих предположений не соответствует действительности. Многочисленные работы, стремящиеся найти источник культурных исследований, показывают отсутствие определенного происхождения у истоков этого направления с точки зрения исследований культуры. Это сказывается в гибридности культурных исследований, в готовности принять многочисленные методы, подходы и направления, постоянно возникающие в современных исследованиях культуры. Что касается политической окраски культурных исследований, здесь можно говорить о более твердой почве, так как они имеют промарксистскую или, во всяком случае, социал-демократическую ориентацию, обращаются к таким проблемам, как конфликт и радикализм, реформы и демократизация. Тем не менее, предположения К. Дженкса не являются и абсолютно неверными. Так, исследование происхождения культурных исследований их отцом-основателем С. Холлом говорит о том, что их истоки представляют собой не столько непрерывную линию, сколько отдельные фрагменты. В серьезной критической интеллектуальной работе нет абсолютных начал и мало целостных последовательностей. Вместо этого мы находим неупорядоченную, но характерную неровность развития. Важным в данном случае являются значительные разрывы, моменты, когда старые направления мысли смещаются, а старые и новые элементы перегруппируются вокруг нового ядра предпосылок и тем. Культурные исследования как дистинктивная проблемная область возникли в один из таких моментов в середине 50-х годов.